когда ваша молитва достигает? Говорите, из молитвы должна возникнуть йога. Поэтому молитва это называется медитация. Мантра это что? Молитва. Джапа это молитва. Что, о чем мы молим? О всепривлекающий, всерадующий Господь. О энергии наслаждения Господа. Займи меня преданным служением. И когда говорится преданным служением, о каком речи идет преданным служением? Ответьте. О чистом. Значит, бескорыстно. То есть я за это ничего, кроме преданности, не хочу получить. Ни славы, ни почести, ни денег, ни каких-то отношений с противопоперечным полом. Или как это, с противоположным полом. Ну, все тут уханькиваются из-за этих целей. Помните, я вам рассказывал эту историю, когда он говорит, не желай богатства, и оно само к тебе придет. Помните, да, рассказывал? Что там еще-то? И слава. Да, не желай славы, и она покроет тебя сама. Не желай красавиц, и самая красивая женщина придет к тебе сама. И он говорит, я потратил 20 лет, и ты меня обманул. Я беден, даже уродина на меня не посмотрела ни разу. И меня не только не прославляют, а все критикуют. И он засмеялся, и он сказал, дело не во мне, дело в тебе. Ты просто каждый раз смотри, не идет ли красивая женщина, не идут ли к тебе богатства. И ты хотел славы за все, что ты делал. Поэтому причиной были твои желания, поэтому это не пришло. Это в служении, он сказал. Я служил Богу, и вот так вот служил. И он говорит, когда будешь служить Богу, не желай богатства, и оно само тебе придет. Когда будешь служить Богу, не желай славы, и слава покроет тебя. Когда будешь служить Богу, не ищи красавицы, и самая красивая женщина придет к тебе сама. И мы видим, что в истории Харидас, Тхакура, там да, все так и было. Там про этого, про одного вайшнава, как его звали, там забыл, Шамананда, что-то вот такое. Царь один, ему царство пожертвовал. Представляете? Пообщавшись с ним, он пожертвовал ему царство все свое. Все государство со всеми подданными. А он был мусульманином. И вот это был первый царь. Как его звали? Ты не помнишь? Да. Как? Как Рома? Как звали? Ну, в общем, то ли Шамананда, то ли кто-то. Я забыл, как его звали. Вайшнав. Он ровно 3 дня дал свое общение мусульманскому царю, огромного государства. И царь ему пожертвовал всю страну. И он принял. И он сказал. А тот сказал, и позволь мне служить тебе, я хочу быть твоим слугой. Он принял государство, сказал, хорошо, я принимаю. Спасибо большое, это хорошая дакшина. А поскольку я принимаю все как просад, значит я это должен занять служение. И он сказал, ты мой слуга, он сказал, да. Так, тебя назначают царем своего государства. А поскольку я вайшнав, все государство должно стать вайшнавским. И царь сделал, целое мусульманское государство сделал вайшнавским. Государство. Это практически аналогов, вот в Кали-Югу не было такого, что целое государство стало вайшнавским. Которое было мусульманским. В истории такого аналога даже не было. Какой царь был мусульманский, правильный. И какой был сильный вот этот вайшнав. Вера такая, как бы преданность. Он покорил своей преданностью Бога этого царя. И царь умел эту преданность оценить и видел это. Это же тоже... Какой надо иметь уровень, чтобы увидеть эту преданность человека и еще оценить ее. И вот он был первым санкиртанщиком, там говорится. Книги они от руки переписывали и распространяли. И не ждали никакого бибитибли. То везде там все зарезервировали, карма, карма. Нельзя копировать, нельзя печатать. Что еще сказать вам? Еще раз вам хочу напомнить. Кришна в сердце, и не бывает комфортного служения. Если вы хотите совершить служение, потому что настоящее служение и комфорт несовместимы. Что такое комфорт? Это не то, что вы, а вы там и делаете то, что вы, может быть, очень не хотите делать и там находиться. Прабхупада говорит, люди служат детям, женам, мужьям, собакам, машинам, квартирам. То есть желание служить есть, но они не служат Кришне. Кришна у них вторым идет. Как узнать, что человек не предался? Кришна есть в его жизни. Прабхупада говорил, как вы можете увидеть преданного и верующего в Кришну? Знаете, да, в чем разница между верующим в Бога и преданным? У верующего Кришна на втором месте. Бог у верующего. На третьем, да, много. Но впереди что? Свои желания. А преданный бхакта, это тот, у кого все свое позади Кришны. В первую очередь желание Бога, в первую очередь служение ради к Богу и все это, а все остальное второстепенно. Это преданный. А религиозный человек, это у которого Бог на втором месте. Но тоже никогда он не бывает без Бога, потому что Бог всегда на втором месте. Сначала вот это все, потом Бог. А преданный сначала Бог, а потом все остальное. Поэтому Прабхупада говорил, сначала вы станете религиозными людьми, не преданными, а потом станете преданными. И поэтому говорится, что человек, который не предался, он не способен различать кармическую деятельность от преданного служения. Вот у кого Бог на втором плане, а все остальное на первом, это кармическая деятельность называется. Карма, гьяна, йога. Вот. Материально. А у кого Бог на первом плане, а все остальное, это преданный. А вы тут не договорили о Дардынце, то есть о Чингисхане, какую роль сыграл? Он сыграл роль Чингисхана. Правильный наоборот. Если в Кали-Югу можно говорить о праведности, несомненно, великая личность, это факт. И глазами западных людей Чингисхан также великая личность. Политику всегда заказывают. И поэтому, говорится, политика должна рассматриваться по поступкам и по делам. Для Кали-Юги это очень великая личность, несомненно. Есть упоминания о Чингисхане. Даже в Индии и в разных писаниях есть упоминание Чингисхана. Он, несомненно, великая личность. Очень много сделавшая для сохранения единства между народами, между религиями, между нациями. Несомненно. Хотя очень жестокие правила были в его системе. Но эти правила были не более жестокими, чем правила Парикшита Махараджа, Арджуны, Накулы и Сахадевы. Но он был религиозным или он был Несомненно, как он был наведен, конечно. Говорится, он имел даже личностную концепцию Бога. Чингисхан верил, что Бог – личность. И поощрял все религии, и давал развиваться всем религиям. И был заинтересован, чтобы каждый человек был религиозным. Это было в его интересах. Он считал, что религия куда больше людей вдохновляет, чем царь или кто-то еще. И он сделал все, чтобы религиозными людьми были. А его жена была христианкой. Убежденной христианкой. То есть он никогда никому не навязывал свои убеждения и сохранял свободу вероисповедания. И в чем он считал, что атеизм хуже религиозности. Всегда считал так. Остались даже эти исторические хроники, летописи этих современников. Коммунист был? Нет, он распространял один из видов религиозной деятельности, распространение было буддизма. Но буддизм распространил не он, буддизм распространил Ашока. Просто Чингисхан считал, что восточная философия, то есть философия, близкая к представлениям о законе кармы, там, реинкарнации, лучше, чем представления, которые идут с Запада. Лучше, несомненно, это было. И Чингисхан так считал. Потом, более того, там делали же исследования. Чингисхан оказался каким-то праправнуком Махараджи Парикшита. И Тамерлан также оказался. Они все оказались отпрысками джанамегов. А джанамеги — это дети Махараджи Парикшита. То есть это все кшатрии. То есть, почему как история искажена? Если мы сейчас поговорим с какой-то личностью, вот представим, то кто-то с... Вот ты меня маленько знаешь? Чуть-чуть. Ты обо мне слышишь однозначные вещи? Или противоречивые, противоположные? Одни там хорошо, другие вообще категорически плохо. И так далее. Так ведь, да? Вот представим, что к власти пришли те, кто очень плохо ко мне относился. Как они опишут мою жизнь и деятельность? Вот то есть, то, что я был, им не удастся как бы, ну, сказать, что его не было. Потому что многие там... В разных местах останутся какие-то сведения обо мне. Представляем? Так, да? Но пришел к власти ты. Представляем? Ну, и ты недоброжелательные какие-то. Ну, не то, что недоброжелательные. Ну, кто меня не понимал, не знал. Все, кого я, может быть, там ущемлял всему их там. А что они начнут делать, если они придут к власти? Вот как я должен буду выглядеть в исторических хрониках и везде? Негодяй. Негодяй, несомненно. А если придут к власти те, которые были соратниками и так далее, кем я буду? Великий. Вот как ты думаешь, почему Петр великий? Вот он срубил бороды всем, там, заставил пить кофе, там, все были против, церковь отделил. Почему же он великий? Друзья. И кто сделал? Конечно. Конечно. Это описано было другими личностями, которых он поднял. И они всю историю перекорячили. Дом Романовых узурпировал 300 с лишним лет назад, узурпировал власть. Дом Романовых. И они написали новую историю. Чтобы в этой истории выглядеть кем? Ну, представителями Бога. Поборниками справедливости. Но это была политика. Вот сегодня ты телевизор смотришь? Ну, иногда все равно мы смотрим же. Так? Я смотрю там новости какие-то. Все равно надо же быть в курсе, что происходит. И вот там очень много разных поборников. Вот взрослые люди помнят, Сталина как прославляли? Сильно? А потом пришли к власти те, кто был ущемленный. И что произошло? Сталин стал великой личностью. Он не просто не великой личностью, его теперь свели до уровня дьявола, негодяя там и всякое разное. Ленин также и все остальное. Так это прошло, это еще при нас, да, будем говорить. Здесь вот сидят люди, которые при жизни Сталина еще были. А ты представляешь, что такое Чингисхан? Когда он был? Еще он кем был? Воином. Ладно бы он был священником. Понимаешь? То есть никого не убивал, не воевал, ничего. Он был воином. Если кто-то помнит, я вам рассказывал, как в тайской культуре, Таиланда, в тайской, и также в культуре Сиама. Знаете, да, Сиам? В тайской и сиамской культуре они справляют Пуджу Равани. Равана – это того, кого убил Рамачандра. И у них с незапамятных времен, вот если там Рама Махотсава, да, вот это, день явления Рамачандры, справляют, ну, индусы, да, то тайцы и сиамцы справляют убиение святого Раваны. И сжигают публично, оплевывают и забрасывают команды, камнями мурти Рамачандры. И в культуре тайцев и сиамцев Рамачандра – демон. А Равана – великий поборник и благодетель людей. И в Рамаяне описывается, что простые люди... Почему Рамачандре пришлось обратиться к ванарам, к обезьянам? Потому что люди не поддержали его. Из людей никто не поддержал его. Ему... Зороастризма такая же, да? Да. И почему? И здесь та же... Вот мы-то думаем, Рамачандра, там, аватара, все, потому что мы знаем из Писания. А вот они были под защитой Раваны. Многие народы разные были под защитой Раваны. И Равана что говорит? Что всякие вот эти религиозные вещи, аскезы, напасти, выдуманы полубогами разными все, можно другим образом попасть на райские планеты и наслаждаться. И он стал строить мистическую лестницу золотую. Он пообещал это людям, как политик. Он пообещал, что заводы там рабочим, так сказать, фабрики крестьянам, что в 2000 году каждый будет иметь квартиру, мы будем уже жить на Марсе. Они очень много обещали. Что. Как Равана. Прабхупада приводит пример, все эти лозунги. Как Равана они действуют. И суть в Рамаяне. Прабхупада комментирует итог Рамаяны. Он говорит, он даже не собирался эту лестницу делать. Он даже и не собирался этого делать. И, но он защищал, и люди многие, поскольку они глупые же, тупые, никто же не хочет совершать тапасию. И они восприняли Равану как кого, как благодетеля, как правда, что вот эти святые деспоты нас задолбали, заставляют все время рано вставать, что-то там шикшу какую-то принимать. Это. А этот говорит, да все это пурга, ничего не делайте, я все устрою, вы все будете в раю. Я знаю, и он показал разные мистические силы, и он сказал, я все устрою, и они поверили в него. И поэтому Господь Рамачандра нашел мало отклика среди людей, потому что они клюнули на все эти посылы Раваны. Видите? Видите, история какая? Вся японская история, очень удивительная. Японцы, когда в школах они учатся, вот как китайцы. У китайцев как страна называется? Поднебесная. А как вы думаете, если они говорят о своей стране поднебесная, а небесная есть? Нету. Все остальные ниже. И история Китая так интересно описывает. Вот мы-то русской, советской истории рассматриваем китайцев. Да? И они все такие на велосипедах ездят, такие тупые, там все такое. И потом мы у них лекарства закупаем, мы их акупунктурой занимаемся, их кунг-фу, их культуру не можем понять. И все привлекаемся. Но они тупые, они ездят на велосипедах. Противоречие, да? Вот точно так же личности рассматриваются. Что мы распространяем их лекции, живем за счет их славы и их превращаем в каких-то деспотов. Только по какой причине? Что они в чем-то нас ущемили лично. Поэтому Прабхупада, он остается для нас... Вот все осознают, что мы все здесь по милости Прабхупады. Не по милости наших духовных учителей, а по милости Прабхупады. Все, вот не будь Прабхупады, мы бы вообще даже и близко не знали, кто-то Рамачандра. Кто когда слышал о Рамачандре? О Бхактисиддханте Сарасвати, о шести Госвами, о Чайтанье Махапрабху. 500 лет назад он был, никто никогда в жизни не слышал о нем ничего. Никто не знал ни о Бхиме, ни на Акуле, ни о Сахадеве, что Карна был прекрасным воином, что там Дурьятхана был какой-то. Да никто, все знали там что-то такое, Александр Македонский там. Серафим Саровский, там, Сократ, Калистрат, Пифагор, Архимед, вот все. Великий Пифагор. Но никто не знал Нараду Муни. Я знал Нараду Муни. В смысле, история, что такое личность была. Знал, что Бхагавад-гита есть. Но вот такое странное было впечатление. Потому что меня в буддизме учили, что Кришна, он такой нехороший. Вот это к тому, что почему так? Потому что буддисты считают, что Кришна нехороший. Они считают, что воплощение Бога. Нет, они не считают его воплощением Бога. Одной из инкарнаций Будды. Иногда считают, а иногда говорят, Кришна был плохим. Это в разных школах разные представления о Кришне. Но Кришна присутствует везде, во всех буддийских писаниях. Но отношение однозначное. Какое? Негативное. Почему? Потому что с позиции буддизма он им очень много проблем принес. Поэтому, когда мы позитивное или негативное, мы должны рассмотреть, что он сделал для одних и что сделал для других. И тогда понятно, эти его и правильно прославляют, а эти, естественно, его критикуют. Естественно. Потом мы должны откатиться в знание и рассмотреть глазами Кришны. О! И тогда становится ясно, кому как вот к этим словам отнестись. То есть, вот эти его критикуют, эти прославляют. Теперь откатимся и рассмотрим глазами сознание Кришны. И каково теперь отношение у нас к этому человеку должно быть? Бесполезная личность. Понимаете? Махатма Ганди сделал очень много для Индии и очень мало для англичан. Или наоборот, очень много для англичан и ничего для Индии. Но мы рассмотрим сознание Кришны. Он был Махатмой? Нет. Все. Поэтому чувства одних удовлетворил, а чувства других не удовлетворил. И все, и сразу рождается противоборство. Одни Равану прославляют как благодетеля, а другие Рамачандру прославляют. Все. Поэтому нужно быть очень внимательными. Мы должны рассматривать, Прабхупада говорит, сознание Кришны. Все. Только тогда мы можем понять положение личности, исторические события, религии. Только через призму сознания Кришны. То есть глазами Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. И если рассматривать роль Чингисхана или там каких-то других личностей глазами сознания Кришны, то, что они великие личности, не вызовет никакого сомнения. Но есть среди них демоны, и есть среди них личности праведные. Разные есть. Но то, что они не великие личности, никто не может сказать. Велико было их влияние на других живых существ. Равана был тоже великим, потому что он оказывал сильное влияние. Сильное. Христос очень великая личность, потому что он оказывает сильное влияние. Прабхупада, один человек так сильно повлиял на сознание многих людей. Вообще, Будда очень сильная личность. И там, да, святые какие-то есть. Они оказывают влияние. Эйнштейн сильное влияние оказал. Поэтому кто-то рассматривает Эйнштейна как демона, а кто-то как божественную личность. Вот даже, допустим, рерихи, они говорят, Махатма Гитлер, Махатма Ленин. Знаешь, да, об этом? Махатма Ленин, да. И Махатма Гитлер, Махатма Наполеон. Великие души, которые приходили с разной миссией. То есть мы не можем, они считают, что мы не можем их осуждать, потому что их величие было величием какой-то высшей субстанции. Для каких-то кардинальных изменений, реакций разных. Но то, что они были как мессии, да, они как бы. Поэтому они называют их великие души. И нам, людям, нельзя их осуждать или там прославлять. Потому что они приходят изменить какой-то ход истории. И кому-то это может не понравиться, кому-то очень понравится. И мы не должны смотреть на них люди, глазами людей, которым это нравится, или глазами людей, которым это не нравится. Мы должны оценить все эти вещи с позиции знания. Какого? Кришны, трансцендентного знания. Прабхупада говорит в Бхагаватам, никто не знает, почему Гитлер и Наполеон уничтожали евреев. Никто не знает, он говорит, среди людей. Он говорит, но в Писаниях есть упоминание, почему это происходило и откуда тянутся все эти нити. Прабхупада также ясно говорит, что Гитлер демоничное живое существо. Он говорит, люди в гуне страсти поклоняются демонам и великим личностям. И он говорит, один пример поклонения демоничным личностям был в моей собственной жизни. У меня был знакомый, который на алтаре, где поклонялся Богу Кришне, хранил фотографию Гитлера и поклонялся и предлагал ему пуджу. Потому что благодаря экспансии гитлеровской вот этой всей политики он заработал огромное состояние и считал Гитлера своим благодетелем. Гитлер же в аду. Я не знаю, где Гитлер, там, в аду или не в аду. Не мы же решаем, это решает Параматма. Решает все Параматма. Вот, допустим, как ты думаешь, Равана где? Он же один из преданных. Ну вот видишь, а мы можем думать, что вот он тоже в аду. А он, видишь, преданный. И по сути дела, тайцы и сиамцы прославляют кого? Преданного. Так что Равана. Ну, Равана, говорится, был демоном, а не преданным. И Хираньяк и Шипу он демон. И Хираньякша демон. Они изначально были преданы, так же, как мы все были изначально преданы. Но разница между ними и между нами такая. Мы сюда пришли, чтобы отделиться от Кришны, а они пришли сюда, чтобы проявить свою преданность Кришне, послужить Кришне хотели. Разница в этом между нами. Что мы по своему желанию сюда пришли, а они пришли по желанию Кришны. Гитлер тоже пришел, чтобы послужить Кришне. В любом случае, говорится, разница между преданными и другими живыми существами только в одном. Одни осознанно служат Кришне, а другие нет. Но служат Кришне все. И Гитлер, и Наполеон, и Ленин, все служат. Просто они не осознавали этого. Как правильно? Гитлер говорил, веды, все такое, символ Кришны принят. Почему упразднился символ Кришны? Из-за Гитлера. Его упразднили, его даже из учебников, из икон убрали. Все православие русское... На всех иконах до одной была свастика. На всех мантиях священников до Великой Отечественной войны были знаки свастики, свастааста. Это его называли калавратор. Коляд, да, калавратор, вы слышали? Это в традициях русских, еще славянских калавратов. Да, ну языческие, там, дохристианские. Но они вошли в христианство, потому что в христианстве это тоже было все это. Поэтому это не просто так. И было упразднено. Как же мы можем говорить, что языческие знаки были на иконах православия? Разве может быть это? Если бы они относились к ним как к языческим, как же они бы на своих иконах? До Второй мировой войны все древние иконы, все имеют этот знак. Все. И сейчас, когда берут старые иконы древние, на них есть этот знак. А на остальных все уничтожали. И даже прямо был пересмотр этих всех икон, все, чтобы уничтожить, затереть, закрасить, там как угодно, вот этот символ фашизма. И Гитлер, он говорил, арийцы. Перевернутая она была. Ну, когда-то перевернутая, когда правильная была. Есть очень много у фашистов правильного изображения свастики, есть неправильное. Они считали, что этим символом можно распоряжаться так, как они хотят. То, что они считают, нужно разрушить, а то, что они считают, надо созидать. Поэтому они манипулировали даже этим символом. Они проводили огромные яги. Гитлер вкладывал... Кроме Гитлера, в наше время никто не вкладывал такие средства в мистические культы. Никто, ни один человек. И говорят, второе место занимал стал Советский Союз. Сталин вкладывал огромные средства для разработок мистических. Жертвоприношения, которые... Разные жертвоприношения, разные экспедиции в Шамбалу, создание летательных аппаратов и программы контактов с инопланетными живыми существами, с другими цивилизациями, мирами, отправление разных культов, обрядов, которые должны принести мистические результаты. Все это было. Две страны очень сильно были помешаны на культах мистических. Германия и Россия. Хотя объявляли себя Россия атеистами, они не были атеистами, они были оккультистами. Они верили, что есть высшие силы тонкие, прекрасно и понимали. Поэтому разные постройки были сделаны, ну и все такое, очень много мистерий. Просто, как я рассказывал в одной истории, как человек, который огонь производил, многие вещи стали только привилегией священников. Так и здесь, в нашем мире, веды и разные мистические знания стали привилегией тайных обществ. Если вы возьмете любого масона, масонская ложа есть такое, тайная называется, масонская ложа. Ну, будем говорить даже не сколько евреев, сколько иудеев определенного толка. Они прекрасно знают о том, что есть веды, что есть другие живые существа, все остальное. Они это изучают, но они не хотят, чтобы это изучали другие. То есть, а то, что миром правят эти масонские ложи, то есть это реально? Миром не правят масонские ложи, миром правит Кришна. И он позволяет... Демоническими такими. Но когда-то Хираньякашипу правил всей Вселенной. Хираньякша правил всей Вселенной. Вритрасура правил, Бали Махарадж. Всех полубогов разгромил, отобрал все у них планеты высшие. И занял положение императора. Он не тронул только Шиву и Брахму. Потому что, чтобы попасть на Брахмалоку, у него не хватало бензина. Да, потому что Брахмалока, Сатьялока, природа ее почти духовная. И даже полубоги на Сатьялоку не могут попасть. Это особое место, где нужно уже иметь там ложное эго должно. Там практически почти духовное. Прочитайте во второй песне Шримад Бхагавата «Природа Сатьялоки». Слава Сатьялоке, что там даже в Бхагаватам описывается, что нельзя рассматривать Сатьялоку как полностью материальную субстанцию. Она почти Вайкунтха. Почти. И поэтому демоны не могут на Сатьялоку залететь и всех там разгромить. А что они ограничены только до райских планет. Вот они могут сражаться там с Индрой. И демоны также не могут без разрешения Господа Шивы попасть на Шиву, на Кайласу. Всех остальных полубогов они могут достать свободно. Бали Махарадж правил Вселенной. Власть перешла к демонам. Хираньякша, Хираньякашипу, Равана. Очень многие правили. И говорится, что иногда демоны на долгие времена завоевывают Вселенную. И власть во Вселенной держат. Им так кажется. Но Брахма, он не демон. Брахма там с ними начинает вести переговоры. А вы представляете, если Брахма, допустим, неделю переговоры вел, по своему где-то исчислению. Через неделю восстановился опять прежний порядок. Там на высших планетах, неделю там заметили, ладно, что неделю потерпим. А вы представляете, сколько? Это 7 кальп. 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. 7 раз. Поэтому мы все время кричим, ты давай быстрее переговаривайся. Пока он услышит даже нас, уже умерли мы, наши дети. Это как эта история царя какого там была? С дочкой-то он пришел. Как его звали? Благословение. Они пришли с дочерью получить благословение на то, чтобы дочь вышла замуж там за одного царя. И когда они предстали перед тронным залом, стражник сказал, подождите ровно минутку. Через минуту Брама закончит и с вами встретится. Я ему сказал, минуту, это что, ерунда? Там часы такие песочные. Раз, и минуту я пошла. Они зашли. И они говорят, пожалуйста, благослови. А он так на них смотрит. На что? Говорит, да вот там на земле такой вот царь, вот я хочу дочь отдать, благослови. Мы тебе поклонялись. Он говорит, ты что, родной? Ты что, родной? Там уже ваши правнуки дуба врезали уже. И там описывается в Бхагаватам, что минута, которую они ждали, соответствовала с каким-то там десяткам дивья-юг. Он говорит, ты что, родной, ты сейчас придешь, ты уже там не царь даже. Ты сейчас там уже по-другому одеваются, все остальное. Ты сейчас придешь клоун какой-то. Пришел ты за благословением. Так что давай уж, предавайся Кришне теперь. Оставайся, предавайся. Поэтому Брахма быстрый вопрос регулирует. Если демоны пришли к власти, Брахма говорит, сейчас я через 5 минут все восстановлю. Но для нас 5 минут. Брахма. Для нас это 5 минут. Брахма. День Брахмы длится сколько там? 4 320 000 000 лет. Столько же длится его ночь. И Брахма, допустим, мы приходим и говорим, там вот такие проблемы. Он говорит, хорошо, зайдите завтра. С их пролаями все закончилось. Представляете, здесь мамонты появлялись уже неоднократно, все такое. Я говорю, ну теперь ваш вопрос давайте. И он уже говорит, все, извини. Эх, Брахма, вы говорите. Брахма, Брахма, эх, Брахма. Так это ж надо учитывать. Поэтому не так страшно, что там демоны завоевали власть. Брахма с Шивой быстро разбираются на их уровне. Но у холопов чубы трещат очень сильно. Когда паны дерутся. Хари Кришна, спасибо. Бхагавад-гита, киджай, шри Прабхупада, киджай, шри Шанитай, гауранга, киджай, гаура, прананда, хари.